Житие преподобного Кирилла, игумена Белозерского. Память. 9-22 июня. Преподобный Кирилл, в меру Косма, сын благородных и богатых москвичей, в детстве получил приличное воспитание. Оставшись в юных летах сиротой, он по поручению родителей жил у родственника своего боярина Тимофея Васильевича Вельяминова, окольничего при дворе у князя Дмитрия Донского. За тихий нрав и добрую жизнь боярин любил Косму и поручил ему присмотр за хозяйством и заслугами своего дома. Юноша открывалось блистательное поприще светской службы, но он стремился к подвижничеству. Он не открывал расположение своего благодетельному родственнику, потому что уверен был в несогласии Тимофея с его желаниями и тайно молился Господу. И вот пришел в дом боярина преподобный Стефан Махришский, представление 1406, прибывший в Москву по делам обители. Косма открыл ему душу свою, и преподобный Стефан, провидев юноша будущего подвижника, склонил боярина до того, что тот согласился с желанием его сердца служить единому Господу. Косма раздал все свое имущество нищим, после чего игумен Стефан привел его в обитель Симоновскую, только что основанную на новом месте архимандритом Феодором, представление 1395, племянником преподобного Сергия. Святой Феодор с радостью принял Косму, облег его в иноческий образ с именем Кирилл и поручил его подвижнику Михаилу, впоследствии епископу Смоленскому. Под руководством старца юный инок со всей ревностью вступил в подвиг иночества. Ночью старец читал псалтирь, а Кирилл по его приказанию клал поклоны, а по первому удару колокола шел к утренне и прежде всех являлся в церковь. Он старался при непрестанном послушании во всем подражать старцу и просил его позволить вкушать пищу только через 2 или 3 дня. Но опытный наставник велел ему разделять трапезу вместе с братьей, хотя и не до сытости. Кирилл послушался старца, но так мало вкушал, что едва ходил. Архимандрит назначил ему послушание в хлебне, и он сам носил воду, рубил дрова и, разнося теплые хлебы братьям, принимал вместо них теплые себе молитвы. По временам преподобный Сергий приходил в обитель Симоновскую для посещения племянника своего Феодора, но прежде всех искал он Кирилла в хлебне и долгое время беседовал с ним о позе душевной. Изумлялись все братья, каким образом великий Сергий, оставив настоятелей всех иноков, занимался одним лишь Кириллом, но не завидовали юноша, зная его добродетель. Из хлебни перешел он по воле настоятеля в поварню, топил печи и, смотря на пылающий огонь, говорил сам себе: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». Эти смиренные труды Кирилла продолжались 9 лет. Истяжал он такое умиление, что не мог без слез вкушать и хлеба. Общее уважение от братьев смущало его, и он стал юродствовать, чтобы избежать почета. В наказание за нарушение благочиния настоятель назначил ему в пищу только хлеб и воду, дней на 40. Кирилл с радостью выполнил это назначение. Как, однако, не таил свою духовность преподобный Кирилл, опытные старцы понимали его и против его воли заставили принять сан иеромонаха. И тут началась новая для него служба. Строго исполняя череды священнослужения, не оставлял он и прежних монастырских работ в хлебне и поварне. Вскоре архимандрит Феодор был избран епископом в Ростове, а на его место в Симонов возвели преподобного Кирилла, не внимая его слезам и отрицанию. Это было в 1390 году. Но преподобный Кирилл, теперь уже архимандрит, не изменил образа жизни и в свободное время выходил на работу вместе с послушниками. Богатые и знатные люди стали посещать преподобного, чтобы слушать его наставления. Это смущало смиренный дух святого, и он, как ни упрашивали братья, не остался настоятелем, а затворился в своей прежней келье. Но и здесь частые посетители беспокоили преподобного, и он перешел на старое Симоново. Душа преподобного Кирилла устремилась к безмолвию, и он молил Матерь Божию указать ему место, полезное для спасения. Однажды ночью, читая, как всегда, акафист пред иконой Божьей Матери Адигитрия, он услышал голос: «Иди на Белоозеро, там тебе место». Вместе с тем заблистал свет, и из оконца Кирилл увидел на дальнем севере озаренное место. Услышав от друга своего Ферапонта, память 27-9 июня, какова страна Белозерская, он с той же иконой Богоматери отправился на Белоозеро в сопровождении друга. В Белозерской стороне, тогда глухой и малолюдной, долго ходили странники и зашли на гору Мяуру. Это самая высокая гора в окрестности Белозерской. Подошву ее омывают волны озера Сиверского. Леса, луга, воды соединились здесь на огромном пространстве и образовали одно из прекраснейших мест России. С одной стороны Шексна разливается извилинами по лугам невообразимым, с другой — несколько синих озер разбросаны среди густых лесов. Здесь преподобный Кирилл увидел то место, которое в видении назначено было для его пребывания, и пал благодарной душой пред Пречистой. Сойдя с горы на площадь, окруженную лесом, поставил он крест, а вблизи его пустынники выкопали землянку. Преподобный Ферапонт вскоре удалился в другое место, и преподобный Кирилл не один год в одиночестве подвязался в подземной келье. Однажды святой Кирилл, таймим и странным сном, лег уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Только успел преподобный Кирилл отскочить, как сосна рухнула. Из этой сосны подвижник сделал крест. Преподобный Кирилл молился потом, что Господь отнял у него тяжкий сон, и с того времени мог он по несколько суток оставаться без сна. В другой раз преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал лес. Но Бог хранил своего угодника. Один крестьянин пытался поджечь келью преподобного. Не раз он подходил к келье, чтобы выполнить свой умысел. Он подложил огонь, но огонь погас. Тогда со слезами раскаяния исповедовал он грех свой преподобному Кириллу и по его просьбе пострижен был в монашество. Вскоре из Симоновой обители к преподобному пришли любимые им иноки Зеведей и Дионисий, а затем Нафанаил, впоследствии келари обители. Многие стали приходить к преподобному и просить удостоить их иночества. Святой старец понял, что время его безмолвия кончилось. В 1397 году он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Когда в окрестности распространилась молва, что пришедший из Москвы архимандрит Кирилл устраивает в пустыне монастырь, то боярину Феодору пришло на мысль, что верно архимандрит принес с собой много денег, и он послал слуг своих ограбить Кирилла. Но две ночи сряду подходили те к обители и видели вокруг обители ратных людей. Федор подумал, что верно пришел кто-нибудь из московских вельмож к Кириллу, и послал узнать, кто такой пришел. Ему отвечали, что были недели, как никого из посторонних не было в обители. Тогда Федор пришел в чувство и, посетив обитель, со слезами исповедал Кириллу грех свой. Преподобный сказал ему: «Будь уверен, сын мой Федор, что ничего нет у меня, кроме одежды, которую видишь на мне, и нескольких книг». Боярин с того времени стал благоговейно уважать Кирилла и каждый раз, как только приходил к нему, приносил рыбу или что-нибудь другое. После того пришел к нему молчальник Игнатий, муж высокой добродетели. В течение 30 лет жизни в обители Кирилловой он был после Кирилла первым примером подвижничества. Он никогда не ложился для сна и засыпал стоя, прислоняясь к стене. Нищета и нестяжательность его достигли высшей степени. Когда в обители Кирилловой умножилось число братьев, преподобный дал для нее устав общежития и освещал его примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать, и никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы. К святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились также каждый на своем месте, и в трапезе была тишина. В пищу предлагались только три кушания. весьма строго заповедал преподобный, чтобы при нем ни после него хмельных напитков не только не пили, но и не держали в обители. Из трапезы каждый молча шел в свою келью, не заходя к другому. Никто не смел получать ни писем, ни подарков, помимо преподобного. К нему приносили нераспечатанные письма, без его благословения и не писали писем. Деньги хранились в монастырской казне, и ни у кого не было никакой собственности. Даже пить воду ходили в трапезу. В келье же ничего не держали, кроме икон и книг, и она никогда не запиралась. Иноки старались один перед другим являться как можно раньше к службе Божией и на монастырские работы, подвязаясь не для людей, а для Господа. Когда случался недостаток в хлебе, и братья понуждали настоятеля послать за хлебом к христолюбцам, преподобный отвечал: «Бог и Пречистая Богоматерь не забудут нас, иначе зачем и жить нам на земле?» И не дозволял докучать мирянам просьбами о подаянии. У него был ученик по имени Антоний, опытный в делах духовных и житейских. Его посылал он однажды в год закупить все нужное для монастыря, в прочее же время никто не выходил из обители. А если присылалась какая-либо милостыня, с любовью ее принимали, как дар Божий. В последние годы преподобного боярин Роман, каждый год присылавший по 50 мер ржи, вздумал обеспечить обитель селом и прислал на него дарственную грамоту. Но преподобный, получив грамоту, рассудил так: «Если станем иметь села, из того выйдут заботы для братья о земном. Явятся поселенцы и рядники, безмолвие иноческое нарушится». Потому благотворителю послан был такой ответ: «Тебе угодно, человек Божий, дать село в дом Богоматери на пропитание братьев. Но вместо 50 мер ржи, которые ты давал каждый год, отпускай нам 100, если можешь. Мы будем довольны тем, а селами владей сам, ибо для братьев они не полезны». Преподобный до того был проникнут любовью к Господу, что при служении литургии и во время чтения церковных не мог удерживаться от благоговейных слез. Особенно же лились они у него во время келейного правила. Кроткий, смиренный, проводя всю жизнь в слезах и воздыханиях, бдениях же и молитвах, и воздержании прилежном, преподобный еще при жизни прославился даром прозорливости и чудес. Некто Феодор поступил в число братьев, но спустя несколько времени враг человеческий внушил ему такую ненависть к святому Кириллу, что тот не только не мог видеть его, но даже слышать его голоса. Смущаемый помыслами, пришел он к строгому старцу Игнатию Молчальнику исповедать ему тяжкое состояние своего духа, что по ненависти к преподобному Кириллу хочет оставить обитель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвой, убедив остаться на испытание еще один год. Но год миновал, а ненависть не угасла. Феодор решился открыть свой тайный помысел самому Кириллу, но, взошедший в его келью, устыдился его седины и ничего не мог выговорить. Когда уже хотел он выйти из кельи, прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, какую питал к нему Феодор. Терзаемый совестью инок припал к его ногам и молил простить ему согрешение, но святой с кротостью отвечал: «Не скорби, брат мой, все обо мне соблазнились. Ты один познал истину и все мое недостоинство. Я точно грешный и непотребный». Он отпустил его с миром, обещая, что впредь уже не нападет на него такое искушение. И с тех пор Феодор пребывал в совершенной любви у великого Авва. В обитель принесли человека, одержимого тяжкой болезнью, который только просил, чтобы обострили перед смертью. Преподобный и облег его в иноческий образ с именем Далмат. Через несколько дней стал он кончаться и просил приобщения святых тайн. Но священник замедлил совершением литургии, и когда принес святые дары в келью, болящий уже скончался. Смущенный иерей поспешил сказать о том преподобному, который весьма огорчился. Тогда святой Кирилл скоро затворил оконце своей келии и стал на молитву. Немного спустя пришел келейник, служивший Далмату, и, постучив в оконце, сказал блаженному, что Далмат жив еще и просит причаститься. Немедленно послал преподобный Кирилл за священником, чтобы приобщить брата. И хотя тот был уверен, что уже умер Далмат, однако, исполняя волю Авы, пошел. Но сколь велико было его удивление, когда увидел Далмата, сидящего на постели. Как только он приобщился с этих тайн, стал прощаться со всей братьей и тихо отошел ко Господу. Не достало однажды вина для церковной службы, а нужно было совершать литургию. Священник пришел сказать о том святому Кириллу, и он спросил пономаря Нифонта, действительно ли нет вина. Услышавши же от него, что нет, как бы сомневаясь, велел принести тот сосуд, в котором всегда было вино. Повиновался Нифонт и с изумлением принес сосуд до того преисполненного вина, что оно даже изливалось, и долгое время не оскудевало вино в сосуде, как некогда елей у вдовицы по слову пророка Илии. Подобным образом во время голода умножился запас хлеба, так что и самые хлебники уразумели бывшее чудо. Кирилл, умноживший вино для литургии, умножил и хлебы для пропитания гладных, помощью Богоматери. Говорили они, и так продолжалось до нового хлеба. Ученики преподобного ловили по воле его рыбу на озере. Поднялась страшная буря. Волны перебегали через лодку, смерть готова была поглотить всех. Стоявший на берегу побежал сказать преподобному об опасности. Он взял в руки крест, поспешно пришел на берег и, осенив святым крестом озера, успокоил волны. Случился пожар в обители, и братья не могли погасить его. Но святой стал с крестом прямо против огня, вознес к Богу молитвы, и огонь, как бы устыдившись его молитв, внезапно угас. Приближаясь к блаженной кончине, преподобный призвал к себе всю братью, назначил ученика Иннокентия в игумена и строго заповедал не нарушать устава его. Поручив затем обитель покровительству белозерского князя Андрея, прибавил, что если кто не захочет жить по моему преданию и не станет слушать игумена, вели государь выслать тех из монастыря. 30 лет был пострижен преподобный Кирилл в Симонове монастыре и прожил там 30 лет, пришедший на место сие уже 60-летним. Прожил еще 30 лет в новой обители сей, доколе не достиг полного числа лет 90. От долгих стояний и старости ноги преподобного в последнее время ослабли, и он в последние дни, сидя, совершал келейное правило. В день Святой Троицы совершил он последнее богослужение свое, и последнее слово его было к плакавшим братьям. «Не скорбите о моем отшествии. Если получу дерзновение, и труд мой угоден будет Господу, то не только не оскудеет обитель моя, но еще больше распространится по отшествию моем. Только любовь имейте между собою». Он мирно почил на 90-м году своей жизни 9 июня 1427 года. Незадолго до кончины преподобного был тяжко болен инок Сосипатр. Брат его Христофор поспешил к преподобному Кириллу возвестить, что Сосипатр уже умирает, но преподобный, улыбнувшись, отвечал, «Поверь мне, чадо Христофор, что ни один из вас прежде меня не умрет. После же моего отшествия многие из вас пойдут вслед за мною». И действительно, Сосипатр выздоровел. Но по смерти преподобного исполнилось предсмертное пророчество его о братии. Не прошло и одного года после его кончины, как из 53 человек братьев переселилось из здешней жизни более 30. Оставшимся преподобный часто является во сне с поддержкой и наставлением. Еще при жизни преподобного ученик его Феодосий пересказал ему желание одного боярина дать село монастырю и услышал от преподобного ответ. При жизни моей не желаю сел, по смерти же моей делайте, как хотите. Феодосий подумал, что это сказал огорченный старец, и оскорбился тем, после же стал скорбеть, что навлек на себя неудовольствие святого. преподобный явился Мартиниану и сказал: «Скажи брату Феодосию, чтобы не скорбел. Я против него ничего не имею». Не трогательно ли это свидетельство снисходительной любви преподобного даже за пределами гроба? Святые мощи угодника Божия почивают под спудом в обители его между Успенским собором и церковью во имя его. На иконе, писанной в 1424 году преподобным Дионисием Глушицким, представляем 1437, преподобный Кирилл изображен в рост в старческих летах, с открытой головой, с лицом задумчивым, с руками сложными на персях, в мантии и аналаве. Кроме того, после него сохранилась подлинная духовная грамота, писанная на столбце обыкновенной бумаги мелким, четким и красивым почерком. Из числа рукописей, писанных самим преподобным, замечательна одна с объяснениями разным явлениям природы, взятым из древнего естествоиспытателя Галена. Здесь есть статьи о морях, облаках, громе, молнии и падающих звездах. Этими сведениями блаженный пользовался для того, чтобы разгонять предрассудки народные о явлениях природы и показывать истинное значение этих явлений. К объяснениям Галена здесь прибавлены и свои замечания. Например, о падающих звездах сказано: «О падающих звездах одни говорят, что это падают звезды, а другие, что это злые мытарства. Но это и не звезды, и не мытарства, а отделение небесного огня. Несколько нисходят они вниз, растапливаются и опять сливаются в воздухе. Потому никто не видал их на земле, но всегда сливаются и рассыпаются они в воздухе. Звезды никогда не падают, только в пришествии Христова. Тогда небеса совьются и падут звезды. Равно и духи мытарств тогда пойдут в огонь вечный». Особенными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения являются дошедшие до нас три послания преподобного русским князьям. Они отличаются простотой изложения и искренностью благочестивой души, глубоко назидательны. В послании к великому князю Василию святой Ава пишет: «Чем более святые приближаются к Богу любовью, тем более видят себя грешными. Ты, государь, приобретаешь себе великую позу душевную смирением своим, тем, что посылаешь ко мне грешному нищему, страстному и недостойному, с просьбой о молитвах. Я, грешный, с братьей своей рад, сколько силы будет молить Бога о тебе, нашем государе. Но ради Бога, будь и сам внимателен к себе и ко всему княжению, на котором Дух Святый поставил тебя пасти людей, искупленных кровью Христовую. Чем больше удостоен ты власти, тем более строгому подлежишь ответу. Воздай благодетелю долг твой хранением святых заповедей его и уклонением от путей, ведущих к гибели. Никакая власть, ни царская, ни княжеская, не может избавить нас от нелицемерного суда Божия. А если будешь любить ближнего, как себя, если утешишь души скорбные и огорченные, это много поможет тебе, государь, на страшном и праведном суде Христовом». Апостол Павел, ученик Христов, пишет: «Аще имам веру горы представляйте, и аще имам раздайте все имение свое, любве же не имам, ничто же польза ми есть. Люби же братью твою и всех христиан, и твоя вера в Бога и милость они нищим угодны будут Господу». В послании к князю Андрею Дмитриевичу Можайскому, с восторгом вспоминая о чудесном избавлении России от Ахтамыша, пишет, с какими расположениями надлежит быть после такого благодеяния. «Ты властелин, — пишет преподобный, — в твоей вотчине поставленный Богом удерживать людей от лихого обычая. Смотри же, государь, чтобы судили суд праведно, как пред Богом, не кривя, чтобы не был подлогов и поклонов. Судьи не брали бы подарков, а довольствовались своим урочным даянием. Наблюдай, государь, чтобы не было в твоей области корчм, от них великая пагуба людям. Крестьяне пропиваются, а души их гибнут. Также пусть не будет у тебя таможенных сборов. Это деньги неправедные. Где есть перевоз, государь, следует давать за труд. Пусть не будет в твоей вотчине ни разбоя, ни воровства. Если не уймутся от злого дела, вели наказать, кто чего стоит. унимай подчиненных твоих от скверных слов и брани. Все это гневит Бога. Если не почишься управить всем тем, взыщется на тебе, потому что ты властелин над всеми людьми, поставленный Богом. Не ленись сам давать управу крестьянам, это вменится тебе выше пота и молитвы. Удерживайтесь от пьянства. Подавайте по силе милостыню, вы не можете поститься и молиться, ленитесь. Пусть же милостыня восполнит недостатки ваши. Приказывайте петь молебны по церквам Спасителю и Матери Божией, заступнице христиан, и сами не ленитесь ходить в церковь. В церкви стойте со страхом и трепетом, представляя себе, что стоите вы как на небе. Церковь – земное небо, в ней совершаются таинства Христовы. Береги себя, государь, стоя в церкви, не твори бесед и не говори праздных слов. Если увидишь, что беседует в церкви кто-нибудь из бояр или простых людей, запрещай им то, ибо все это гневит Бога. Из Звенигородского князя Юрия Дмитриевича преподобный утешал в скорби оболевшей супруги. И вместе писал: «Извещаю тебя наперед, что нельзя тебе видеть нас. Оставлю монастырь и уйду, куда Бог наставит. Вы думаете, что я тут добрый, святой человек? Нет. Истинно я всех грешнее и несчастнее и исполнен смрада. Не удивляйтесь ему, князь Юрий. Слышу, что ты сам читаешь и знаешь Святое Писание и понимаешь, какой вред происходит от человеческой хвалы, особенно для нас, слабых». Преподобный Кирилл любил духовное просвещение, сам трудился в списывании книг и привил эту любовь своим ученикам. В XVI веке ни одна из обителей русских не была так богата рукописями, как Кириллова. По описи 1635 года в ней хранилось до 2092 рукописей. Обитель преподобного Кирилла во многих актах называется Лаврою. Наружный вид ее подобен укрепленному городу. Высокая трехъярусная ограда с большими башнями, не считая малых, окружает монастырь, разделенный на несколько частей. Одна из них, заключающая в себе тот холм, в котором была землянка преподобного, называется Ивановским монастырем. Общерусское почитание преподобного началось не позднее 1447-48 годов. Житие святого Кирилла было написано по поручению митрополита Феодосия и великого князя Василия Васильевича иеромонахом Пахомием Логофетом, который прибыл в Кириллов монастырь в 1462 году и застал многих очевидцев преподобного Кирилла, в том числе и преподобного Мартиниана. Представляем 1483 память 12-25 января, управлявшего тогда Ферапонтовым монастырем.